«Говорите уже, раз пришли», — сложив руки на груди, спросил Снейп. «Профессор, что вы знаете о случаях со студентками, миссис Норрис и мистером Филчем? Странные вопросы вы задаете, Поттер. Даже если бы я что-то и знал, то как преподаватель вряд ли бы стал с вами делиться. Но по факту я знаю не больше вашего. Кто-то напал на них всех, при этом кошка погибла, а все остальные каким-то образом выжили, но окаменели. Возможно, на людей эта магия действует иначе. Вы не спрашивали у мистера Филча? Может, он что-то видел?» «Спрашивал, но он говорит, что не помнит ничего». «К чему эти вопросы, Поттер? Если вы только за этим пришли ко мне, то идите в свою спальню и не морочьте мне голову», — махнул рукой уставший Зельевар. «Просто, кажется, я знаю, что это была за магия, сэр», — начал я вкрадчиво. «Вы, Поттер, вы знаете, из-за чего две студентки окаменели, а кошка погибла? Учителя не смогли понять, что произошло, а вы вот так взяли и поняли. Не смешите мою мантию, Поттер. Возможно, учителя не видели того, что видел я», — закинул удочку я. «Да. И что же такого вы могли увидеть, что вдруг стали разбираться в магии лучше профессоров?» «Ну, скажем, огромную такую змеюку», — усмехнувшись, сказал я. «Если вы будете нести околесицу, я вас сейчас же отправлю к директору, пусть он разбирается в ваших бреднях, а у меня и так дел по горло», — вскинулся профессор. «Да нет, что вы, сэр, никакого бреда, лишь правда. Вы же легилимент, профессор, так вот посмотрите мне в глаза, и я покажу вам, что я видел», — попросил я, сосредоточившись на коротком отрезке воспоминания, где фигурировал Василиск, вползающий в заброшенный туалет. Снейп нетерпеливо взглянул мне в глаза и замер, не моргая, а через мгновение мы оба наблюдали картину «Гигантский король змей». Воспоминание длилось недолго, так что, когда оно закончилось, профессор откинулся на спинку своего кресла и уставился в пространство. «Что это было?» «Полагаю, что Василиск, сэр», — спокойно ответил я. «Василиск? Откуда здесь Василиск? Этих тварей не видели пару сотен лет, посчитав, что они вымерли. Последнее описание говорит о том, что на него ходили тремя боевыми пятерками, и это при том, что он был около 10 метров, а этот в два раза здоровее и намного древнее. Как же так?» «Предположительно, сэр, это Василиск самого Салазара Слизерина, который оставил его здесь, чтобы уничтожить маглорожденных. Ну, в общем, вы знаете сами. Так вот, скорее всего, он спал почти 1000 лет, за исключением случая 50 лет назад, когда погибла студентка в стенах Хогвартса. Миртл?» «Да, сэр, и я думаю, что вы догадываетесь, кто управлял в прошлый раз змеей», — все так же спокойно наталкивал на мысли профессора я. «Том Реддл», — прошептал он. «Да, это темный лорд, и сейчас он же, удерживая сознание студента, заставляет нападать Василиска на маглорожденных. Кошка с Филчем, думаю, были акцией устрашения. Почему они не погибли тогда? Взгляд Василиска ведь убивает, хотя, если только они не смотрели ему прямо в глаза. Студенток нашли в туалете у зеркала, а Филч вроде как что-то мыл, мог увидеть отражение во влаге, а вот у кошки не было такой возможности. Да и к черту это, в школе ползает Василиск размером с котельную трубу, а мы тут спокойно сидим», — подорвался с кресла профессор. «Не думал, что он так может переживать за студентов, хотя, возможно, только за своего подопечного, куда только смотрел Альбус. Немедленно надо сообщить директору, Поттер». «Профессор Снейп, не думаю, что директор не в курсе». «Что вы хотите сказать, Поттер?» «Директор в курсе, что у нас в школе Василиск и спокойно пьет чай со своими лимонными дольками». «Да, профессор, но у него на это свои причины, и нет смысла их выяснять, если он решил ничего не делать или просто на что-то надеется или чего-то ждет», — пожав плечами, сказал я. «Думаю, что стоит действовать самим, раз директор так беспечен. Как вы себе это представляете?» Скептически изогнув бровь в своем лучшем стиле, спросил Снейп. «Сейчас мы с вами вдвоем пойдем разыскивать огромную змею в коридорах школы, а когда найдем, то почистим ему зубы, чтобы заражение не получить». «Хаем, профессор, вы утрируете, у нас сейчас чрезвычайное положение, но это не значит, что надо кидаться с головой в огонь. Не учите ученого, Поттер, вы прекрасно поняли, о чем я». «Профессор, я пришел к вам за помощью, так придумайте что-нибудь. Сколько времени понадобится, чтобы подготовиться к атаке на такого монстра. Вы же мастер зелий и, наверняка, еще и боевой магии, а то и темных искусств, так что, вы ничего не сможете придумать. Вы не понимаете, о чем говорите, Поттер. Голой силой с Василиском справиться нереально, будь ты хоть сам темный лорд, его шкура защищена от магии, его взгляд равен Аваде Кедавре, о клыках и размерах его туши я уже не говорю. Одна царапина — вы покойник, один взгляд — вы покойник, и так далее. Нет таких зелий или заклинаний, способных оградить вас от участи быть перекушенным, отравленным ядом Василиска, раздавленным или убитым прямым взглядом. Единственный вариант, который здесь возможен, это несколько групп лучших боевых магов, выманивших его на свою территорию, распалившись, выкрикивал профессор. Вот так вот, канонного Поттера приравняли к лучшим боевым магам. А если учесть, что ему было всего 12, да и убил он без магии, а только физически, то это достойно, как минимум, памятника. Отчего у меня-то тогда поджилки трясутся, как только я подумаю о том, чтобы выйти один на один с такой тварью с одним мечом. Ах, да, я ж не гриффиндрец. Тогда все нормально. Тогда что вы предлагаете? Спросил я уже нетерпеливо. Не знаю, я не знаю. Резко успокоившись, упал в кресло профессор. Нужно подумать. Лучшим выходом будет найти одержимого студента, но как это сделать? Сам с собой разговаривал профессор. Сэр, у меня есть кое-какие соображения на этот счет. Есть несколько подозреваемых. Правда, вам может не понравиться, что я включил в этот список некоторые имена. Профессор застыл в немом вопросе. В общем, я думаю, что это кто-то из следующих студентов. Младшие Уизли, оба. Колин Криви, но вряд ли гордость темного лорда пережила бы общение с маглорожденным, хотя именно за это его стоит подозревать еще больше. Полумна Лавгуд, хотя тут у меня некоторые сомнения. Захария Смит, но это вряд ли, просто инстинкт. Алисандр Яксли, только потому, что ничего о нем не знаю и не хочу упускать из виду. И в конце, Астория Гринграсс, сложно сказать почему, но пусть тоже будет шестое чувство, что-то у меня прям зудит, когда я пытаюсь отринуть ее кандидатуру. То есть вы считаете, что кто-то из перечисленных вами студентов одержим темным лордом? Ну, я бы сказал, что это не совсем так. Просто время от времени кем-то из студентов овладевает специальный артефакт с такими способностями, и вот тогда происходит нападение. Ладно, не буду уточнять по данному списку ничего своего, но я все же присмотрю сам за остальными студентами, а то как-то вы легко отказались от остальных кандидатур, а у нас тут порядка 300 человек, если ошибемся и не доглядим, считай, что вся работа на смарку. Хорошо, профессор, тогда, я думаю, что мне пора, скоро отбой. До сих пор не могу поверить, Василиск в школе, Василиск. Точно, профессор, а вы что-нибудь знаете про влияние петушиного пения на Василиска? Насколько я в курсе, то кукареканье лишь раздражает его, потому он обычно обходит стороной их место жительства. А что? Да нет, ничего, просто не мог вспомнить, как они связаны между собой. Ну, я пошел, доброй ночи, профессор. Отлично. Теперь хоть кто-то будет мне помогать в этом нелегком деле по своей воле. Главное, это без паники, иначе подозреваемый сбежит. А Снейп может лучше приглядывать за студентами под различными предлогами, его репутации все равно уже опускаться ниже некуда. Целый месяц времени был потрачен. Целый месяц содержимый никак не проявил себя. Это как минимум странно. Я уже было успокоился, когда произошло неожиданное. Причем я был в непосредственной близости. Произошло это вечером четверга, когда я возвращался с тренировки в одиночку, так как у Драка начались интенсивные тренировки по квиддичу. Я шел пустынными коридорами, надеясь не встретить никого из персонала, так как уже наступило время отбоя. Драка должен был быть уже в гостиной и ждать меня, чтобы мы вместе смогли закончить сочинение для Флитвика по его любимым чарам. Оказавшись на четвертом этаже, я свернул в нужный мне коридор, который вел в другое крыло, так как, спускаясь дальше по той же лестнице, я бы все равно не попал в подземелье. И проходя мимо открытого класса, я услышал голоса. Решив, что даже то, что ситуация в школе вполне спокойная на данный момент, негоже кому-либо подвергаться возможности быть пожеванным, я вошел в помещение и увидел двух первокурсниц. Джинни Уизли и Луна Лавгуд. Видимо, девчонки нашли общий язык. Ха-ха-ха-ха, прокашлялся я, привлекая их внимание. Подпрыгнув от испуга на месте, воскликнула Джинни: «Гарри, не пугай так, пожалуйста», не изменившись в лице ни на йоту, проговорила Луна без изменений в голосе. «Простите великодушно, но что вы здесь делаете в такой поздний час?» — спросил я, усмехнувшись на подобную реакцию. «Мы решили спокойно пообщаться в тишине и полюбоваться на здешние виды», — непринужденно махнула рукой в сторону окна Луна. «Присоединяйся». «Пожалуй, я откажусь, я что-то сегодня подустал, потому лучше пойду в гостиную. А так как сейчас времена несколько напряженные, предлагаю вам свои услуги, леди, провожу вас заодно», — протягивая руку, предложил я, а сам думал, как глупо слышатся мои слова из уст 12-летки в отношении 11-леток. Хоть в комнате и было темно, но в лунном свете я все же заметил, как Джинни покраснела в ответ на мое предложение. «Гарри, ты как будто настоящий аристократ», — принимая мою руку, сказала Луна. Я аж поперхнулся на ее слова. «На самом деле мы ведь и есть аристократы, здесь же все из мира магии, я имею в виду, из магических родов старой аристократии», — с задержкой сказал я. «Да, наверное, ты прав», — задумчиво проговорила белокурая девочка, глядя мне прямо в глаза. Я мельком бросил взгляд на Джинни, отчего та смутилась и отвела взгляд, который до этого был направлен в мою сторону. «Тогда пройдемте, я провожу вас до ваших гостиных, а то время позднее». Мы шли коридорами, которыми я обычно не ходил. Вела Луна, а у нее какое-то особое чутье на патрулирующих коридоры преподавателей и старост, вот только это чутье не распространялось на гигантских змей. Примечание к части. Хотелось небольшую интригу сохранить. К такому Роулинг меня не готовила. Глава 50. Все произошло внезапно. Просто на очередном повороте, вместо того, чтобы спокойно повернуть и идти дальше, нас снесло внезапным ударом огромного тела. Не доставая палочку, я, конечно, успел выставить щит, но бесполочковое противо было снесено той же огромной тушей, что и мы, словно это была бумажная ширма. Полет был недолгий, но с болезненным приземлением. Первым, что я сделал, подскочив, невзирая на гудящую голову от столкновения с полом, это оценил обстановку. Василиск занял целый коридор, и, к счастью, смотрел он в другую сторону. Девчонок унесло ударом в тот же коридор, откуда мы пришли. Надеюсь, они не свернули себе шею при таком полете. Я бросился к первокурсницам, чтобы увести их отсюда как можно дальше, желательно в обитаемую часть замка, там сейчас кто-нибудь должен был патрулировать коридоры. Подскочив к девочкам, которые так и не расцепились, я рывком поднял сначала одну, а потом и вторую на ноги. На их лицах было полное непонимание ситуации, а на лице Луны начал проступать ужас. Не ожидал от столь малоэмоциональной девочки. «Спекула», — выдал я смежное заклинание из областей чары трансфигурации, направив палочку на стены. «Это заклинание я специально нашел, готовясь к случайной встрече со змеей, так как не всегда может подвернуться под руку полноценное зеркало, а с помощью этого заклинания я могу обратить твердые поверхности в зеркальные, что поможет уберечься от взгляда змеи, но это тоже не дает стопроцентной гарантии на жизнь». Боковым зрением я увидел движение в отражении и, схватив девочек за руки, рванул от змеи по коридорам. «Кажется, у меня дежавю. То тролли, то Василиски. Игра со смертью на перегонке никогда не была моей любимой. Я ж не психанутый гриффиндриц, я жить люблю». Сделав около двух десятков шагов, я услышал буквально в затылок выдыхаемый шипящий звук. «Убить, растерзать, съесть». Использовав старый трюк, я столкнул Джинни и Луну в ближайший ответвляющийся коридор, при этом одновременно кидая в пол недавно разученное Глациус, и как же я был рад, что угадал действия присмыкающегося. Естественно, он хотел кинуться за более легкой добычей, мелькнувшей перед носом, но заледеневший пол не дал ему оттолкнуться как следует, и он, ударившись головой об угол поворота, пролетел телом за мной. Меня чуть не накрыло гигантской тушей, но я вовремя сделал прыжок к стене в нишу для доспехов, вытолкнув те наружу, отчего в коридоре раздался грохот покореженного металла. Я надеялся, что вот-вот прибудет хоть кто-нибудь на шум, которого как бы ночью и быть не должно, но секунды шли слишком долго. Пока он мотал головой из стороны в сторону, приходя в себя от удара о стену, я рискнул всем, решив, что это мой единственный шанс, и, выскочив перед Василиском, вскинул палочку, а тот сразу же развернулся на звук. Не ожидая встречи взглядов, я бросил в голову несколько раз подряд, боясь промазать, заклинание конъюнктивитус, о котором только помнил из канона и ни разу не применял. Из пятерки лучей парочка достигла цели, так как змей взвился под потолок, вновь ударившись головой, при этом злобно шипя что-то нечленораздельное, наверное, непереводимое. Сейчас он только мотал головой и шипел, ничего не предпринимая, так как ему должно было быть очень больно, раз он отказался настичь столь желанную добычу. «Убей, приказываю, убей, сейчас же», послышался приказ на парсилтанге с противоположной стороны от змея. К сожалению, на змеином языке сложно определить, чей это голос, мужской или женский. Он не выражается почти никакими эмоциями и интонациями, кроме как громкостью шипения. Пока змей пытался справиться с болью, я не стал ждать от него действий и ломанулся в проход, в котором оставил первокурсниц мимо туши чудовища. Там я увидел их сидящими в такой же нише за доспехами, в какой прятался я сам. Выдернув их оттуда рывком, я вновь потащил их за собой. Судя по их лицам, сейчас они были в полном неадеквате, если быть точным, то в состоянии шока. При другой ситуации я бы попытался выяснить личность приказывающего змее, но сейчас тут были Джинни и Луна, и я не мог их оставить даже не в потенциальной опасности, а в самой настоящей. Не помню, как мы преодолели 2 с лишним этажа, но притормозили мы лишь, когда я столкнулся с кем-то в коридоре, но при этом даже не остановился, и мы повалились на пол всей кучей. Я, не раздумывая, подорвался с палочкой наперевес, вновь ожидая нападения, но ничего не происходило, и я, оглядевшись на предмет наличия опасности от змея и не найдя таковой, посмотрел на упавших. Ох, как же я был сейчас счастлив видеть Снейпа, чуть не бросился расцеловывать его. «Поттер, какого Мордрида вы носитесь по коридорам школы, сломя голову, после отбоя? Так, а это у нас тут кто?» Уизли и Лавгуд, подтвердив личности, усмехнулся тот, что: «Поттер, уже с девчонками по ночам гуляете. Не рано ли, а? Профессор, Василиск, казалось бы, одно слово, но сколько оно несло в себе значения». Снейп изменился в лице несколько раз, став, в конце концов, серьезным человеком. «Где?» «Двумя этажами выше, южное крыло, если мы все еще не в нем, там неиспользуемый участок замка». «Ясно», без дальнейших объяснений послал пару патронусов поочередно в разные концы замка. Уже через 10 минут к нам в буквальном смысле прискакала МакГонагалл в ночнушке и чепчике с палочкой в руках. «Что случилось, Северус?» Первым делом спросила Минерва, но бросив на нас взгляд, посуровила, что делают студенты в коридорах во время отбоя. «Сейчас это не важно, Минерва, уведи их в больничное крыло, а я должен дождаться Дамблдора». МакГонагалл, проникнувшись важностью дела, кивнула и повелительно поманила нас за собой. Мы, естественно, повиновались. Я внимательно посмотрел на Луну с Джинни. Сейчас они выглядели не в пример хуже по сравнению с тем, что было, когда я увидел их в старом классе. Волосы растрепались, лица раскраснелись, у Луны мантия была порвана в 2 местах, хотя непонятно, как она умудрилась порвать ее. Шли мы молча. Девочки крепко держали друг друга за руки, боясь остаться в одиночестве. Кажется, что они совершенно не понимают, что сейчас происходило и насколько они были близки к встрече с Хель, но думаю, им это и не надо осознавать сейчас, а то, судя по выражению лица Джинни, у нее вот-вот истерика начнется. Еле поспевая за быстро шагающей МакГонагалл, мы, наконец, достигли больничного крыла, где навстречу из дальней двери вышла целительница со светящейся на конце палочкой и тоже лишь в одной ночнушке. «Минерва, что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Помфри у нашей сопроводительницы. «Если честно, то я понятия не имею, что произошло, но Северус просил отвезти этих студентов к тебе. Поппи, ты пока осмотри их, а я уточню, что стряслось», — развела руками Минерва. «С вами мы, вероятно, потом переговорим, так что не вздумайте покинуть крыло до появления преподавателей», — строго потрясая пальцем, пригрозила нам декан Гриффиндора. «Если честно, то что-то мне, вообще, крыло покидать не хотелось. Очень вероятно, что у меня самого состояние полушока. Только сейчас до меня стало доходить, в каком отчаянном положении мы находились всего лишь минут 15 назад, и живой я лишь благодаря пресловутому дару Дитя Фортуны, не иначе. Что вообще сейчас было?» Меня к такому канон не готовил. И на кого было нападение? На Луну, Джинни, на меня. Вряд ли девочки могли заинтересовать Тома, как жертвы, они же из чистокровных родов, другое дело я, у нас с ним свои счеты. Но зачем Тому убивать меня сейчас? Разве он не должен был заманить меня в тайную комнату? Ох, к Моргане все это. Завтра будем разбираться. Мистер Поттер, выпейте это. Мадам Помфри, закончив наш осмотр, убедилась в отсутствии внешних и внутренних физических повреждений и протянула мне склянку с зельем. Я подозрительно взглянул на колбу в ее руке. Снотворное, вам нужен отдых. Не знаю, что там случилось, но у вас троих шок и просто нужен покой, так что пейте, проинформировала целительница в ответ на мой взгляд и настойчиво впихнула склянку в руку. Я поставил колбу на тумбу и, переодевшись в пижаму, залез под одеяло. Палочки я убрал по привычке под подушку, и только после этого выпил зелье. Кабинет директора школы Хогвартс. Альбус, вы понимаете, что произошло? Вы отдаете себе отчет в этом? Кричал подчиненный на своего начальника. Мы сегодня чуть не получили 3 трупа, Альбус. Не знаю, как именно, но дети чудом остались живы. Ты видел, что осталось после нападения Василиска, так что, думаю, что возражать не станешь. Северус, не кричи, и так голова болит, пожаловался старик за столом, на лице которого виднелось пасмурное настроение. Голова у него болит, а вы помните, кто эти дети? Уизли ваши ближайшие сторонники, и если бы дочь Артура погибла, что бы ты ему сказал, думаешь, он бы был слеп и не понял, кто виноват в произошедшем? А Лавгуд, вы же знаете Ксенофилиуса, его связи на континенте и в Америке могут изрядно попортить нервов вам. А про Поттера я вам лично выскажу. Вы мне лично, глядя в глаза, обещали заботиться и оберегать Поттера. А что я вижу? Василиск при первом удобном же случае попытался прикончить мальчишку. А вы все это время знали про Василиска и молчали, не предупредив даже нас. Какого черта, Альбус? Что за игру вы затеяли на этот раз? Северус, почему вы кричите на Альбуса? Раздался голос у дверей. Минерва, присаживайтесь. Загробным голосом пригласил хозяин комнаты, вполне заслужил это, так что не беспокойтесь. Объясните мне, что произошло. Не выдержала уже заместитель директора. Минерва, ты помнишь про нападение на пятикурсниц? Уже спокойно начал черноволосый волшебник в такой же черной мантии. Вы хотите сказать, что на тех троих детей тоже? Именно. Так вот, Альбус все это время знал, каким образом осуществлялись эти нападения. В том числе и на кошку и на Филча. Что, Альбус, это правда? Да, Минерва, прости старика за наивность, я просто не предполагал такого хода событий, повинился директор. Что же это за магия была? Поинтересовалась МакГонагалл. Василиск, спокойно ответил Снейп. Васил, что такое вы говорите, Северус? Если это какая-то глупая шутка, то она не смешная. Да какие уж тут шутки. Салазар Слизерин оставил в школе Василиска, и тот проспал около 1000 лет на подпитке магии Хогвартса. Сейчас эта тварь здоровее любого другого, когда-либо упомянутого Василиска раза в 2. Не верите? Спросите завтра у Поттера, думаю, он соизволит показать нам, что произошло в коридоре. Но, как же, что же теперь делать? Школу придется закрыть, иначе кто-нибудь из школьников может погибнуть. Учеников следует отправить по домам. Там сейчас безопаснее, чем в школе, запричитала Минерва. Нельзя. Понимаете, Василиск управляется одержимым студентом, которым в свою очередь управляет артефакт Темного Лорда, а этот монстр будет пострашнее Василиска. Так вот, если мы отправим учеников домой, то и одержимый сбежит, и мы потеряем куда больше людей, чем от нападений Василиска. Нужны специальные меры, объяснил Снейп. Что тогда делать? В полной растерянности спросила Минерва, дважды за вечер повергнутая в шок. Для начала завтра мы узнаем у Поттера, что произошло сегодня, а потом решим, как действовать, вывел первые пункты плана слизеринский декан. Простите меня, я должен был рассказать вам, подал голос директор. Альбус, хватит извиняться, нам нужны сейчас не извинения, а хороший план по поимке одержимого и уничтожению Василиска, грубо оборвал Дамблдор Зельевар. Больничное крыло Хогвартса. Проснулся я очень даже бодрым. Судя по восходящему солнцу, видневшемуся из окна, сейчас самое утро, может, даже на занятия успею. Но подобному не суждено было сбыться, по крайней мере, сразу. Я услышал, как в больничное крыло вошли несколько человек, как они поздоровались с мадам Помфри, а потом направились в сторону моей отгороженной ширмами кровати. «Мистер Поттер, как ваше самочувствие?» Начало выяснять сходу состояние пациента целительница. «Отлично, даже слишком, давно так не высыпался», — ответил я. «Вас небольшое магическое истощение, так что придется побыть в палате еще денек», — непререкаемым тоном проинформировала Помфри. «Но я же говорю, у меня все нормально, я даже чувствую себя намного лучше», — попытался возразить я. «Мистер Поттер, кто здесь целитель, вы или я? Вот и не пререкайтесь тогда, сказано остаться, значит, так надо», — нетерпящим возражения тоном закончила она. «Хорошо, но скажите, как там девочки, с ними что?» Они пришли в себя, отоспавшись, правда без слез не обошлось, поджав губы в манере МакГонагалл, ответила Помфри, «тут к вам посетители, хотят с вами поговорить, так что я покину вас», взметнув полой мантии, удалилась в свою комнатку. Тут же из-за ширмы подошли три преподавателя, точнее два преподавателя и директор, Северус с Минервой. «Мистер Поттер, вы не могли бы нам рассказать про случившееся вчера?» Вежливым тоном попросила гриффиндорская деканша. «Профессор, тут проще показать. Профессор Снейп, не поможете мне вытащить мысли, а то я не в курсе, как это делается», попросил я, обращаясь к своему декану. Тот без лишних вопросов прикоснулся кончиком своей палочки к моему виску. «Поттер, сосредоточьтесь на вчерашнем событии, как можно более подробно вспомните все», попросил Снейп и потянул палочку, а за ней потянулась серебряная нить мысли. Стряхивающим движением он сбросил мысль в колбу, которую достал из кармана. «Директор, у вас посмотрим». «Да-да, конечно», — спохватился Дамблдор. Что-то он был чересчур рассеянный с утра, как мне показалось, постоянно пребывая в своих думах. Преподаватели скорым шагом удалились за двери палаты, и я снова упал на подушку. «Да, вот так ситуация. И что теперь будет? Что предпримут с ней МакГонагалл и Дамблдор? А последнего первые двое точно в покое не оставят, когда в замке Василиск по соседству с их подопечными. Это еще Флитвик со Стебель не в курсе. Те, если узнают, порвут директора на тысячу маленьких дамбиков». Кабинет директора школы Хогвартс. «Ну, что, дамы вперед», учтиво пропустил первый Минерву комнату памяти Северус. Та только удивленно взглянула на слизеринца, не ожидавшая такого жеста от него, и окунула свое лицо в омут, а вслед за ней отправились и с ней с директором. Не знающие чего ожидать, профессора заняли место возле стены, чтобы лучше наблюдать происходящее. И вот в коридоре показались трое детей, среди которых легко узнавался Поттер со своей непринужденной прической, отчего МакГонагалл даже слегка улыбнулась, вспоминая Джеймса Поттера и Сириуса Блэка с их проделками, но улыбка почти сразу же пропала, так как она уже заметила странные тени в соседнем коридоре. Далее учителя с ужасом наблюдали, когда детей, как кегли, разметало по коридору чудовищным ударом змеиного хвоста. Минерва, как более сердобольная, даже вскрикнула и прикрыла рот ладошкой. Дамблдор посерел лицом, увидев чудовище своими глазами, а то как раз выползало в коридор, где Гарри поднимал девочек на ноги и начал тащить за собой, превратив стены в зеркало. Учителя последовали за ними. Дальше даже Северус держался с трудом, чтобы не удариться в бега от воспоминания, таким ужасным выглядел Василиск вблизи. Трое профессоров видели, как детей вот-вот настигнет зубастая пасть, но за несколько мгновений до броска, Гарри столкнул девочек в соседний коридор, одновременно превращая пол под змеей в ледяную корку, отчего та не смогла как следует сделать бросок и соответственно врезалась в стену и потеряла ориентацию в пространстве. Минерва уже была готова закрыть ей глаза, но мужественно смотрела на происходящее, уверяя себя, что она истинная гриффиндорка, но даже для львиного сердца это было слишком. Снейп сильно удивился, когда увидел, как безрассудно Поттер выскочил перед змеей и несколько раз выкрикнул заклятие, причиняющее боль глазам врага. Меньше чем через минуту воспоминание закончилось, и профессора выпали обратно в кабинет директора. Все трое разом упали на стулья. «Альбус, у тебя найдется что-нибудь покрепче. Северус, скотч. Сойдет», — Минерва поддержала Северуса. Вскоре все трое молча тянули алкоголь из бокалов, а МакГонагалл так еще и с успокоительным вдовесок. «Что будем делать?» — задала уже однажды звучавший здесь вопрос по тому же поводу гриффиндорка. Примечание к части. Критику в студию. Не стесняемся. Дальше будет сложнее прописать. Проигрываемая партия. Примечание к части. Извиняюсь за длительное отсутствие, но что-то промежуточные главы у меня тяжело пишутся. Глава 51. Вопреки всем вариантам развития событий, совместные решения двух деканов и директора не привели к масштабным действиям. Слегка изменился режим передвижения по школе. Теперь только с преподавателем от класса до следующего класса и даже на общие приемы пищи. На мой тактичный вопрос, какого, они не вызвали весь аврорад для охраны коридоров школы, ответили, что так будет минимум паники, и, соответственно, подозреваемый не сбежит раньше времени. Из недавнего события с непосредственным участием Василиска я сделал кое-какие выводы. Во-первых, из подозреваемых можно убрать Луну и Джинни, они были в тот момент со мной. Во-вторых, стоит поставить вопрос на повестке дня. Зачем Томми понадобилось прикончить меня так? Я сидел ниже травы, тише воды, особо не налегая на поиски артефакта, как раз чтобы не спровоцировать атаку на себя, а вышло все наоборот. А какова вероятность, что убить хотели только меня? Может, девочки тоже были в черном списке? Они, кстати, очнувшись, первым делом нашли меня и почти вытрясли душу, чтобы узнать все разъяснения о том, что тогда произошло. Пришлось рассказать, но попросил никому не говорить, чтобы не поднимать панику. Кто такой Василиск, девочки, естественно, не знали. Пришлось проводить небольшой ликбез, в результате чего лицо Джинни выдавало неподдельный испуг, а вот Луна лишь мечтательно задумалась о своем. По-моему, она как-то быстро забывает про опасность, которую несут различные твари, этим она немного напоминает Хагрида. У них обоих какая-то нездоровая любовь к опасным зверушкам, только если те откровенно не пытаются их съесть. Хотя у Луны скорее исследовательский интерес к малоизвестным существам, а Василиск, определенно, к таковым относился, если верить Снипу. Выйдя из больничного крыла, я направился в гостиную, где меня приветствовал Драко. Я в ускоренном режиме собрал вещи, схватил сумку с учебниками и остальными принадлежностями и отправился догонять своих на завтраки. Весь день на меня странно посматривала вся школа. Знать бы еще из-за чего. Кто-то растрепал про встречу с Василиском или про то, что меня ночью поймали вместе с двумя первокурсницами. Судя по ехидным рожам старшекурсников и старшекурсниц, то второе. Даже пару раз видел, как делали ставки на что-то, где звучали слова «Поттер Лавгуд 50». Что-то странное у меня подозрение на этот счет. Частенько ловил на себе смущенные взгляды Астории, что вообще выбивало меня из колеи. В конце концов, я решил не заморачиваться по поводу творящегося вокруг и думал лишь о том, как заставить владельца дневника выдать себя, но никаких идей в голову не приходило. Что-то плохое из меня детектив. Драко я посвятил в происходящее вечером. Ну как посвятил? Он вытряс из меня информацию, как и девочки. Что-то я снова слишком разговорчив стал, не как последствия общения с Лавгуд. Малфой, когда понял всю суть проблемы, только открывал и закрывал рот. Поттер, ты сейчас не пошутил. Ни в коем случае, Малфой, ни в коем случае. Тогда что, получается, сейчас мы постоянно рискуем быть убитыми несколькими различными способами в любое время дня, пока мы находимся в коридорах школы, и Дамблдор ничего не делает. Я срочно напишу своему отцу, он должен что-то сделать с этим, он состоит в совете попечителей, так что, бы не советовал, что, говорю, что есть вариант получше, что ты имеешь в виду, мне нужно самому поговорить с твоим отцом, ты можешь попросить его прибыть в Хогвартс для крайне важного разговора, хм, в принципе, я могу передать ему твою просьбу, но не гарантирую, что он согласится, он, вроде как, сейчас занят чем-то важным. Понимаю, но буду благодарен и за это. На следующий же день после занятий по зельям Снейп просил меня остаться. Поттер, от лорда Малфоя я узнал, что вы хотели с ним увидеться. Если не секрет, то о чем вы хотите с ним поговорить? Хм, профессор Снейп, пусть это будет пока секретом. Если лорд Малфой решит, что вы можете об этом знать, то думаю, он вам сам расскажет. Как хотите, Поттер, но постарайтесь быть вежливым в разговоре. Ах, да, лорд Малфой завтра просил вас быть в моем кабинете в 8 часов вечера. Ясно, спасибо, сэр. Следующим днем я выстраивал схемы разговора для встречи и даже не заметил, как пролетел день. Люциус выглядел как всегда. элегантным аристократом. Что поделать, имидж. Северус, не мог бы ты оставить нас, пожалуйста, попросил Люциус Снейпа, когда я пришел к назначенному сроку. Схожу в больничное крыло, отнесу Поппи зелья, которые она просила, с явным недовольством ответил Снейп. Пока Снейп собирал в кучу зелья с помощью магии, Люциус внимательно меня осматривал. Как только профессор скрылся за массивной дверью, Люциус приглашающе предложил жестом присесть в кресло у камина. «Если бы это был мой кабинет и ты был постарше, я бы предложил бокальчик коньяка или еще чего-нибудь, но...» Люциус развел руками, слегка улыбнувшись, что с его стороны можно рассматривать как высшую благосклонность. «По крайней мере никакой фальши в мимике я не заметил, хотя я не мастер в этом деле, так что...» «Ничего страшного, мистер Малфой, я не расстроюсь», также ответил я легкой, непринужденной улыбкой. «Драко сказал, что ты просил поговорить о чем-то важном», начал беседу Малфой. «Да, думаю, у нас есть о чем поговорить. Внимательно тебя слушаю, Гарри», настроился на серьезный лад мой собеседник. «Не знаю, в курсе ли вы про последние события в школе, но дело будет касаться именно их. Возможно, профессор Снейп что-то вам говорил». «Нет, Гарри, он ни о чем не упоминал», удивленно ответил Люциус. «Судя по всему, Северус был его источником закрытой от студентов информации. Тогда я расскажу вам. Дело в том, что за этот год в школе произошло несколько нападений, в результате которых погибла кошка смотрителя и окаменели две студентки пятого курса, маглорожденные, кстати. Чуть ранее в подобной ситуации оказывался и смотритель, но был успешно излечен, благодаря анонимному пожертвованию больничному крылу в виде зелья из мандрагор. Так вот, буквально на днях меня и еще пару школьниц, а ими являются Луна Лавгуд и Джинни Уизли, чуть не постигла судьба кошки-смотрителя. «Причем тут я, Гарри? Это же внутренние дела школы», – недоуменно спросил отец Драко. «Складывающееся положение очень похоже на то, что кто-то пытается дискредитировать администрацию школы, чтобы сместить Альбуса Дамблдора с поста директора. Встает вопрос, кому это выгодно более всего? Ты считаешь, что это я стою за всем этим?» «Хмурясь», – спросил Люциус. «Скажем так, вы наиболее подходящая кандидатура на эту роль, лорд Малфой. Помимо прочего, я бы хотел сказать, что почти на все 100 уверен, что проблема состоит в том, что кем-то из студентов управляет один артефакт, который и занимается подобными нападениями. Вряд ли такой артефакт причислен к числу разрешенных. Помнится, этим летом Авроры делали неоднократные обыски поместий, в том числе и вашего, и, насколько я в курсе, все старались сбросить со своих рук неугодные министерству вещички. Гарри, что ты хочешь от меня?» Не пытаясь отнекиваться, спросил лорд Малфой в лоб. «Бы посоветовал вам забросить идею с тем, чтобы попытаться сместить директора. Вы сместите его лишь на время, но потом он вновь вернется, а вот вы потеряете свое политическое влияние на долгое время. Ах, да, забыл сказать, что нападения осуществлялись Василиском». «Что? Василиском? Что еще за бред?» «Поверьте мне, этот бред вполне реален и способен убить разом многих. Я видел его своими глазами. Повторюсь, на днях я еле избежал участи быть перекушенным или убитым взглядом. Сейчас здесь никто не в безопасности, в том числе и Драко. Если это действительно Василиск, а старик ничего не предпринял, наверное, он совсем с катушек слетел, постепенно начиная понимать», – пробормотал Малфой. «Лорд Малфой, вы можете сказать мне, кому вы подсунули артефакт, и как он выглядел?» «Лорд Малфой, поймите, сейчас важно обезопасить школьников. Даже если вы заберете Драко из школы, тут много других детей, в том числе и чистокровных. Да и ваши действия спровоцируют глав остальных родов, и начнется паника, а нам нужно ее избежать». Сунул его в один из учебников Уизли, это был дневник темного лорда, с паникой в глазах ответил Малфой. «Интересно, что именно привело его в такое состояние? Возможно, некоторая вероятность быть прибитым нарциссой, если Драко пострадает, а Блэки ой какие нервные. Даже то, что нарцисса наиболее спокойная из них, боюсь его не спасет».